Слава Господу! Слава Господу! Я откашлюсь, я пел. Ну, Божья милость с нами, и я верю, что в этом зале собрались те люди, которые осознанно понимают, что Бог их любит. Вы верите в то, что Бог вас любит? Аминь. Слава Богу! Это успокаивает мое сердце, что есть те, которые вкусили, как благ Господь, которые осознали, что Бог желает добра нам. Он желает добра. Но любовь Божья, она дает благодать так, как Он понимает эту благодать. Добро Он дает так, как Он хочет, как Он желает, как Он видит, как нам лучше будет. И Он дает действительно силу некоторые вещи преодолевать. Мы живем с вами среди людей. И, может быть, есть враги у кого-то. Мы живем среди преступников в этом мире. Среди всяких, может быть, идиотов. Людей, которые нам наскучили, которые нам надоели, которые презирают нас, смеются над нами. Есть такие люди вокруг нас? И вот Бог дает нам добро, дает благодать. Не в том виде, что Он убирает их от нас и избавляет от нас их. А Он дает, что нам дает? Он дает любовь к этим людям. Как бы они не были настроены к нам, какие бы наши взгляды на этих людей не были, Он дает любовь. Он дает так, как Он хочет. И все свои действия Он направляет на то, чтобы преобразить нас в Его образ. И Бог иногда делает вещи такие добрые для нас, когда мы даже не можем понять, почему такое с нами происходит. Я прочту местописание. Иакова 1 глава, со 2 по 5 стих и 12 отдельно. Иаков с самого начала послания хочет заложить вот фундамент какой-то, основу какую-то, для того, чтобы продолжать дальше о чем-то говорить верующим людям. И он говорит такие вещи, что «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». И 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Здесь есть в зале те, которые любят Бога. Мы сегодня пели, кто искренне пел: «Господь, я желаю тебе сказать, что я тебя люблю». И вот вам, кто сегодня искренне говорил эти слова, Бог уготовал что-то необыкновенное. Он уготовал вам венец жизни, жизнь вечную. Но этот венец жизни Он хочет, чтобы вы получили, но только через испытание. Каждый из нас пройдет испытание веры. Нам бы, конечно, хотелось, по словам Павла, жить, как он сказал, говорит, что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Что мы услышали, поверили в это, и на этом все закончилось, мы спасены. Но Иаков говорит, что вот этим словам, которые вы слышите, которые вы читаете в Слове Божьем, всем вашим этим словам, которые вы приняли, придет испытание. И вы будете испытаны. И это делается для того, чтобы усовершенствовать вас. Бог, Он нас с вами сотворил для того, чтобы любить нас. И чтобы здесь совершенствовать на этой земле. Чтобы совершенствовать на этой земле. И мудрость, как я понимаю, здесь мудрость, великая мудрость, высшая мудрость, это не удаляться от скорбей, не прятаться от скорбей, а принимать их. А принимать. Слово «искушение» в греческом языке, «пиразмос» оно так произносится, оно имеет двоякое значение. Оно имеет в нашем понимании искушение, искушение от зла, искушение, чтобы мы с вами согрешили. И второе значение его – это испытание. Но Бог, как написано, Он не искушает никого. Никто, Бог не хочет, чтобы мы с вами грешили. И Он не делает этого специально, чтобы ввести нас в грех. Но вот искушение и мудрость есть в том, как бы нам различить между вот этими скорбями, в этих нуждах, в этих обстоятельствах тяжелых, как нам различить это искушение, которое я должен отвергнуть. Ведь искушение это, вот, ну нужно его отдалить от себя, оно не нужно, правда? Написано, убегайте блуда, да, то есть, блуд – это искушение, и мы должны убежать от него, мы оттолкнуть его, отторгнуть должны. Или вот эта нужда, которая, в которую мы попали, оно испытание, и здесь написано, чтобы мы принимали его. Приняли его, как любящие Бога, понимающие Его волю, что Бог хочет что-то с нами сделать, изменить нас, мы должны принять его. И Бог дает благодать. Но благодать Бог дает только тем, которые принимают любовь. Которые принимают любовь. Которые согласны. Которые согласны с Ним. Которые хотят вот того добра, который Бог дает. И они понимают, что вот это обстоятельство, которое сейчас я попал, это дано Богом, мне на благо. Мне на благо. И у нас есть эти, знаете, попытки искушения не принять его. Апостол Петр, он также в первом послании, также в самом начале, после того, как сказал, что вы спасены, что у вас есть наследство на небесах, он говорит, что вы призваны к этому наследию, и если нужно, то вам нужно будет пострадать. Пострадать, чтобы вера ваша, она была драгоценнее, хотя и гибнущего, но огнем испытываемого золота. К похвале славы Господней, которого видите, которого не видите, но любите. И вот принимая вот эти все испытания, любовь к Богу проявляется у нас. Мы проявляем любовь к Богу. Ведь мы с вами, кто выходил замуж или женился, я не думаю, что вы выбирали себе человека по сердцу и думали, осторожно, я буду страдать. Ведь когда любишь, любовь, в принципе, она обречена на страдания. Любовь, она обречена на страдания. Истинная любовь. Когда женщина рождает ребенка, она предполагает, что у нее будет недосыпание, у нее может истощение сил будет. Но из-за любви она делает это. Она делает, и зная, что ее предстоят ей скорби. Когда друга мы с вами выбираем, мы не думаем, что я не хочу этому другу, я не буду этому другу ни помогать, ничего делать, я буду только брать от этого друга. Мы же так же не думаем, правильно? Вот так и отношение наше к Богу. Мы принимаем эти страдания. Мы принимаем вот в благодати это. А что мешает нам радоваться? Ведь Иаков говорит, радуйтесь. И Петр говорит, радуйтесь. И Павел говорит, радуйтесь. Что мешает нам вот в этих обстоятельствах возрадоваться? Ну какие же, кто же хочет скорбеть и еще радоваться при этом? Но тот, кто понимает, утвержден в том, что это ему на благо, он уверен в том, что Бог и проведет через эти испытания. Он знает, что Бог не оставит и не покинет, что Он не даст сверхсилы и проведет через эти испытания. Но, знаете, каждый человек, он хочет основываться не только на вот этом, что Бог благ и дает мне все для благости, а он хочет основать еще, опереться там на свой достаток. Он не хочет, например, пришли скрутные обстоятельства, он не хочет, он хочет опираться на свой достаток. Он не хочет избавляться от этого. Он берет займы, он берет еще какие-то вещи, делает действия как несовершенные, как Иаков говорит, чтобы терпение производило совершенное действие. И загоняет себя еще в больший тупик. Радость принесет только тогда, когда мы полностью поймем, что Бог наша опора в этих испытаниях. Это, знаете, я думал, какой же пример привести, чтобы это было наглядно. Я помню, как я учил свою дочь плавать. Я не мог ее научить плавать. Она, знаете, вот так вот зайдет в воду и вот так вот плавает. Потом выше, вот так уже. Но она стоит на ногах. Она опору свою держит. И она все время, ну папа, ну когда же я научусь? И у нее неудовлетворение было. Она хотела радоваться плаванию. Хотела плавать, но она не могла, потому что она боялась оторваться. Боялась оторваться. И она научилась плавать. Может, я был плохой учитель, я не знаю, но она без меня научилась плавать, приехала как-то. И у нее такая радость была. Папа, я умею плавать. Она возрадовалась. Она оттолкнулась от этого дна и поплыла. Она больше знает, что можно не держаться за вот это дно. Можно плыть. И радость наполнила ее. Радость нас наполнит в этих испытаниях только тогда, когда мы отречемся от своей свободы, от своего благополучия, от своей славы. И тогда придет слава, благополучие, но от Господа. И она опять станет нашей. И опять станет нашей. И поэтому Иисус и говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Трудно тому, кто опирается. Я не говорю сейчас о деньгах, я говорю о том, что кто опирается на что-то, кроме Бога, трудно ему ощутить Царство Небесное. И я вам хочу сказать, что вот эти истины, которые я сейчас говорю, это живые истины, это можно пережить. В христианстве есть такие, догмы, такие аксиомы, которые мы должны принимать верой. Ну, например, беспорочное зачатие. Мы не можем это доказать, правда же? Мы не можем ощутить это никак. Но мы принимаем верой, вот это так, потому что так написано, и мы принимаем это. Или, например, доказать, что Бог триедин. Есть такие вещи, которые мы принимаем верой. И доказать это не можем. И ощутить этого мы не можем. Но есть вещи, которые вначале нам непонятны. Как можно радоваться в тяжелых обстоятельствах? Вот это можно ощутить. Бог дает благодать. Все вы знаете, что в последнее время, вот какие-то несколько лет, я несколько раз лежал в больнице. И я помню, когда я попал в больницу в тяжелейшем состоянии, кровь просто, она вылилась из меня, и я попал в реанимацию. Я попал в реанимацию, и я, знаете, я доверил, я говорю: Господи, я не знаю, как, что будет, я доверился Тебе. Я знаю, что будет больно, может быть, может, еще какие-то вещи, может, операцию мне будут делать, может, я вообще не выживу, но я доверился Тебе. И я помню, вот, что в тот момент, а во все пребывание мое в больнице, Бог наполнял меня радостью. И я помню, что приехал Сергей Яковлевич, пастор наш, приехал, и я лежал на кровати, я не мог даже встать, поприветствовать с ним. Мне было очень тяжело, у меня не было сил. И видно, у меня был такой вид, не очень, знаете, вот, ну, когда можно за человека порадоваться. И он сидел, я видел на его лице сожаление. Он приехал, но сделать он ничего не может. Он ничего не сделать не может. Он может помолиться. Он может оставить мне там воду на тумбочке. Но сделать он ничего не может. И у него сожаление на глазах. И я помню, что я ему сказал. Я говорю: Сергей Яковлевич, не переживайте за меня. Мне очень хорошо. Мне очень хорошо внутри. Мне приятно внутри. И когда я в следующий раз, вот последний раз попадал в больницу, и Бог, кстати, меня вывел тогда без операции, слава Богу, по вашим молитвам, благодарю вас. И когда я вот в последний раз понимал, что я должен идти в больницу, я должен лечь в больницу, вся плоть моя противилась: я не хочу в больницу, я не хочу опять там быть, опять боль, опять вот это лежание бесконечное, опять эти врачи и все вокруг больничное, я не хочу туда идти. Но внутри, где-то там внутри, радость, я снова опять буду получать благодать от Бога. И я вам скажу, что вот эти стихи, они ожили для меня, они стали живыми. Радуйтесь, когда впадаете, с великой радостью, когда впадаете в различные испытания. Нам нужен Бог, нам нужна благодать Божия, но Он дает только тем, которые хотят принять ее, которые согласны с ней, которые согласны с ней. И я вам хочу сказать, если не имеешь понятия, для чего ты страдаешь, нету цели, то это глупо. Глупость страдать, не понимая для чего. Апостолы все говорят: мы идем в небо с вами, и Бог совершенствует нас. У нас есть цель. У нас есть цель того, что Бог изменяет нас через трудные обстоятельства. Слава Господу нашему! Слава Иисусу Христу! У нас есть нужды. У нас есть нужды. Брат Владимир Пасынок, он молится за свою жену Лену, у нее воспалился тройничный нерв, и боли сопровождают ее, за исцеление мы помолимся. Еще он просит, что сын Славик, его вместе с другом, они уезжают, улетают в Польшу, и чтобы Господь благословил их там, на том месте. Еще пишет брат Николай, он благодарит Бога за верных, и просит, чтобы поддержали его в молитве за благовестие среди военных и в частях, вот там, где находятся сейчас и наши с вами братья. Еще есть у нас сестра Нина, она просит, чтобы Бог благословил в дороге и на том месте, где она переезжает, там она собирается посетить маму, которая живет в России. Пусть Бог благословит. Дорогая церковь, прошу помолиться за благополучие, за благополучные роды сестры Юлии Ивановой. Я так понимаю, это брат наш Александр написал, и слава Господу. Мы будем молиться за это. И благодарность Богу за защиту и охрану. И сестра Галя просит помолиться за покаяние всех родных и близких, и чтобы Господь даровал работу мужу и ей. Бог благ, и Он дает так, как Он хочет. Да будет воля Его. Давайте мы будем молиться и просить Господа.